ибо при такой душевной экзальтации, какая им овладела, силы человеческие становятся все равно, что неограниченными. Но чем выносливее был оратор, тем нетерпеливее становилась толпа. Так что часы на ратуше и 9 не пробили, когда с дальних уголков площади послышались свистки, сначала робкие и разрозненные, но быстро набиравшие все больше сил и слитности. И вскоре наступила минута, когда засвистела уже вся толпа, заскрипела, заорала, замычала, затопала, и слова проповедника совсем потерялись в шуме, как теряется писк младенца в топоте атакующей конницы, или как опавший яблоневый лепесток тонет во вспененных вешних водах, или как росинка испаряется под лучами солнца, поднимающегося к зениту. Князь-настоятель сначала не обращал внимания на шум и продолжал говорить, но потом вдруг осекся, смолк и удивленно возрился на орущую толпу, как человек, внезапно разбуженный от глубокого сна. Гвалт не утихал, но постепенно менял характер. Нестройные звуки начали формироваться в нечто упорядоченное и различимое. Теперь, вместо того, чтобы просто шуметь, зрители, счастливым образом укрытые анонимностью необозримого множества, взялись громко, согласно скандировать: «Начинайте казнь! Начинайте казнь! Начинайте казнь!» Так, благодаря употреблению членораздельной речи, каковая отличает нас от бессловесных тварей, поведение толпы, до сих пор напоминавшее беснование стихий, сделалось безусловно и безоговорочно человеческим. И тогда произошло то, что мы не можем обозначить иначе, чем второй великий момент экзекуции. Если вышеописанный первый момент можно было сравнить с тем, что бывает во время гала-представлений в театрах, когда в главную ложу вступает коронованный глава государства с супругой, то второй момент был равнозначен поднятию занавеса. То был миг, когда под напором 2 здоровенных лангскнехтов раскрылись обе створки ворот ратуши, без сучка и задоринки, без малейшего скрипа, ибо петли были заранее смазаны. И из темной подворотни, влекомая мулом, которого вели под усы 2 подручных палача в черных капюшонах, под охраной конных рейтар по бокам, выкатилась двуколка, в которой обнаженный по пояс со связанными за спиной руками сидел приговоренный. Как в театре при поднятии занавеса публика стихает, так и зрители на площади, завидев человека, чья примерная смерть должна была послужить им развлечением, умолкли и навострили слух. Не упустить бы ни единого его вздоха, ни одного стона смертного томления, ни одной мольбы о милосердии. Но приговоренный казался спокойным, и даже полуобнаженный и униженный, был он так пригож на вид и мужественно красив, что не оставалось ни одной девицы или дамы, включая старушек, которым самим уже смерть смотрела в глаза, у кого бы не заколотилось сильнее сердечко. И многие из них, без сомнения, подумали что-нибудь вроде: «Ах, как жалко! Ужасно жалко, что убивают такого мужчину! Да чего жаль, что будут ломать это тело, достойное резца проксителя! Какая жалость, что перебьют эти стройные мускулистые конечности настоящего витязя и вплетут их в спицы дурацкого колеса,